извините, включил, да, запись, то, что это одно из важнейших благословений, которое приобретает человек, пришед к Богу. Бог не предполагает наши отношения в одностороннем порядке. То есть Он не просто предлагает нам верить. Да, верить. Это необходимо, безусловно, но это не слепая вера, как некоторые говорят. Что такое слепая вера? Кто мне подскажет? Какую веру можно назвать слепой? Ну. Без Бога? Без основания. Ну, выражение слышали? Слепая вера. Да, что оно обозначает? Без анализа, говорит лингвист. Без основания, говорит математик. Кто еще что говорит? Богословы что говорят? Без проверки на достоверность, говорит прагматик. Спасибо, сестра. Дары в церкви. Слава Богу, да. То есть, ну, для меня это бездоказательная вера. Вера без всяких доказательств. То есть ты просто веришь, и ты не знаешь, так это или не так. И я уверен, что люди со стороны думают о нас с вами именно так. Что мы верим без всяких доказательств. А все доказательства на небесах, и после смерти мы потом узнаем, правильно мы верили или неправильно. Ну, вот так думаю, да. И мне много раз вот это предъявляли, что это за вера такая. Да, вот это как раз и есть слепая вера. Когда человек приходит ко Христу, Бог сразу делает для него чудо. Он рождает его заново. Человек приобретает рождение свыше. Человек приобретает божественную природу. У человека начинают работать те каналы связи с небом, с небесами, которые раньше были заблокированы грехом и греховной природой. Человек создан для того, чтобы общаться с Богом. Читайте книгу «Бытия», первая глава. А там общался с Богом, и Библия не говорит о том, что это было какое-то чудо. Да? Даже удивляет, что пишут об этом так обыденно, так просто, что просто вот он ходил в прохладе дня и разговаривал там в саду с Богом. Причем действительно в этом нет ни мистики, ни какого-то там чего-то сверхъестественного. И нам это говорит о том, что речь идет о вещах, которые мы просто потеряли в результате греха. В результате вот того наследия, которое мы приняли от Адама. Через предков мы приняли эту греховную природу, которая живет без Бога в принципе. И многие верующие, или так называемые верующие люди, которые претендуют на то, что они христиане, посещающие разные церкви по всему лицу земли, считают, что отношения с Богом – это, по сути дела, просто наша вера. Мы просто верим Его слову, просто верим Его правилам, которые Он через Библию дает. Мы исполняем какие-то заповеди, а все остальное на небесах. То есть односторонние отношения. Когда-то вот со стороны я тоже думал, что верующие вот именно так живут. Когда я пришел к Богу, для меня было просто потрясающим открытием, что Бог не прячется от нас. Он, наоборот, привлекает нас к себе для того, чтобы открываться нам, для того, чтобы быть познанным нами. Аминь, церковь. Аминь. Это благословение, это сокровище, это то, что Он хочет передать нам. Он хочет, чтобы мы не просто знали о Нем по написанному. В Библии написано вот так и так. Да, мы все начинаем свой путь к Богу именно с этого. Но я считаю, что это правильный путь, когда мы начинаем через Слово. Есть очень многие люди, которые ищут Бога, но не через Писание, не через церковь. Библию церковники переврали, отредактировали, как им нужно, поэтому истины там нет. Говорят, да, Бог в душе, то понятно. Церковь – это все коррупционная схема, во главе которых воры, разбойники и развратники, пастора, то есть. Вот. Это вот так. И человек ищет Бога сам, через совесть, через свои мысли. Я понимаю, что искренне это все делается, да, но не тем путем. Не тем путем. Вот. Поэтому мы с вами обрели твердое основание в наших взглядах, в наших представлениях о Боге. И это основание в Слове Божьем. Это откровение, что мы можем доверять Божьему Слову. По крайней мере, я не знаю, как бы мы жили, если бы, читая Библию, мы всякий раз думали, а правда или неправда то, что там написано. Правда? Я не знаю, как бы мы жили, и какой была бы наша вера, и какое было бы наше христианство, если бы мы подвергали сомнению все, что написано. А именно так многие люди и думают об этом. Поэтому для меня это просто сокровище лично, и я думаю, для всех нас, что мы не сомневаемся в том, что Библия есть Слово Божье. Кому нужно было, мы что-то подвергли проверке, исторической проверке, литературной проверке. Есть всякие способы проверить истинность источника, достоверность источника. Вот. И, ну, я, например, человек дотошный, и прежде чем я на что-то буду опираться, я проверю и перепроверю. И с Библией было именно так. Вот. Поэтому сегодня, спустя уже много лет, для меня нет вопроса того, что и истинную Библию прячут где-то в Ватикане, как говорят. Вот. А нам выдают какие-то подделки. Нет, у меня очень есть простые ответы и простые аргументы, почему это все неправда. Вот. Мы читаем настоящую Библию. Библию, которую читали апостолы. Мы читаем Ветхий Завет, который читал Иисус и ученики его. Поэтому на нее можно полагаться, и ей можно доверять. Вот. Почему я об этом заговорил? Да потому что нам нужна уверенность в том, что то, что Бог обещает, или то, что Бог открывает через Слово, это то, на что мы действительно имеем право. И в частности, Бог говорит о том, что Он не хочет прятаться на небесах. Он не хочет скрываться в храме за завесой. Он не хочет быть на горе, где Моисей там входил во мрак. Помните, густое облако, где, чтобы никто не видел Бога, потому что в присутствии Божьей святости ни один человек стоять не мог. Он погибал. Бог есть огонь поедающий. И иногда это физический огонь. Как бы ни был велик Господь, как бы ни был он отделен от земли, от земного, от земных людей, от земных проблем, от земных ценностей, он настолько любит свое творение, что он снисходит до того, чтобы открываться человеку. И именно этой черте Божьего характера, Божьему желанию, вот этому сильному, посвящен наш 2020 год, когда мы говорим о Боге, который открывается нам. И было бы просто очень грустно пренебрегать вот этим богатством, которое Бог предлагает. Именно поэтому мы не просто будем делиться откровениями, которые мы получаем. Мы будем говорить и о том, как их принимать, как о них рассуждать, как они классифицируются и как, в общем-то, ими пользоваться, по сути дела. Ничего сложного в этом нет, ничего мистического нет, но самое главное, в наших мозгах должен произойти сдвиг. Сдвиг в нужную сторону, и мы просто примем, что Бог хочет нам открываться. Бог не хочет, его не устраивает, что мы просто знаем его по Писанию. Этого недостаточно. Для спасения достаточно. Для жизни полноценной и плодоносной недостаточно. Нам нужно знать его лично. Лично, личный опыт. Не просто в Библии так написано, что я спасен. Я должен знать наверняка, что я спасен. Я должен жить жизнью спасенного человеку, а эта жизнь совсем другая. Она очень сильно отличается от жизни религиозного человека, который неверующий, не знает Бога, но воспитан в религиозной среде. Его научили молиться, ему привили читать Библию, ходить в церковь, вести себя благочестиво, помогать слабым. Ну, есть же такое, бывает такое. При этом человек остается неверующим, он не знает Бога. И этот феномен очень хорошо знаком на Западе, например. Там полно церквей, где просто вот полно людей, с которыми если поговорить, ты ничего христианского у них не найдешь. То есть их христианство – это только внешние какие-то вещи. Их научили чему-то, они куда-то ходят, они что-то слушают, они считают, что это правильно. Лично Бога они не знают. Религия опасна именно тем, что она дает человеку вот такое успокоение. Тебе не нужно лично общаться с Богом. Пусть богословы там, пастора, священники, там у них Библия. Вы знаете, что многие люди мирские считают, что Библия – это книга для священников? Что? Мирские пасторы, православные верующие. Ну, я, к сожалению, и православных тоже отношу вот, очень, очень часто к мирским или религиозным людям. Они считают, да, они считают. А кто-то и подогревает эту тему. Ну, потому что очень хорошо иметь право толковать Библию, как тебе хочется, и никто тебя не может как бы вот перепроверить. Да, никто. Вот. И я знаю пасторов, которые злоупотребляют этими вещами. И, потому что только суждение пастора имеет право на жизнь. У православных все проще. Они говорят, все, что нам нужно, священник к нам скажет. Вот. То есть личные отношения исключаются. И самое ценное, и самое главное, то, что Бог приготовил для практической повседневной жизни, остается для человека закрыто полностью. Для них Бог молчащий, для них Бог непонятный, для них Бог сокрытый и, по большому счету, равнодушный. Библия открывает нам Бога совсем другого. Библия полна примеров Божьих откровений, когда Бог сознательно, а это всегда сознательно, случайно никогда, а всегда сознательно открывается человеку. В разных обстоятельствах, в разных ситуациях, разным людям. Разными способами. Да? Библия полна примеров откровений, куда ни глянь. По сути дела, она и посвящена вот этим взаимоотношениям человека с Богом, которые в виде откровений, по сути, и должны проистекать. Первое. Ты должен быть полностью убежден, что твой Бог хочет, чтобы ты его познал. Бог не прячется, Он хочет, чтобы ты его познал. И зная, что ты не можешь познать его сам, своими мыслями, своими усилиями, исследованиями, там, научной какой-то работой, Бога познать нельзя. Бога можно познать только когда Он сам открывается, а Он хочет это делать. И это правда. Мы должны это знать. Я сделаю одно заявление. Я не знаю, слышали ли вы такую концепцию, а я слышал ее многократно от разных, в том числе очень авторитетных библейских учителей. Они говорят о том, что Бог говорит постоянно. Слышал кто-нибудь из вас такое? Да. Есть. Я не знаю, где вы это слышали. Я знаю, от кого я это слышал, и где я читал, я уже не помню конкретно где, но я слышал это много раз. И когда я слышал это, будучи желторотым птенцом во Христе, то я это принимал на веру. Ну, понятное дело, что когда я вырос, я стал пересматривать многие вещи, я вам рассказывал, которым меня научили, когда я еще был совсем молодым христианином. Вот. И вы знаете, в Библии Я не нашел подтверждения этой истине, что якобы Бог говорит постоянно, как будто Он – это некое информационное поле, которое постоянно действует, а к нему просто нужно подключиться, как к интернету. Подключаемся мы, и все, мы имеем доступ к Его мыслям, к Его советам, ко всему. Вот все, что, ну, это знаешь, вот как в интернете. Тебе надо что-то, ты полез туда, нашел информацию, скачал, посмотрел, послушал, почитал, и все. Бог не интернет. Нет, Бог личность. Как бы вы назвали личность, которая постоянно говорит? Представьте себе такую личность рядом с собой. У себя дома представьте такую личность. Согласитесь, это что-то странное. Вот, вот, вот, вот, живой свидетель. И я живой свидетель. Хоть она и балака, она не завжди балака. Иногда она очень даже говорит, а иногда очень даже молчит. Вот так. Так что, слава Богу. Вот, я не знаю, на чем основано убеждение, что Бог всегда говорит. Серьезно. Что? Что пишет? Да, да, на самом деле мы массу примеров из Библии находим, да, того, что Бог не отвечает. Бог, даже когда просят, не отвечают Его, да? И, ну, по расходу можно и Иова вспомнить там, да? Поэтому, и вот любимое оправдание вот этих людей, это то, что это было в Ветхом Завете. Это в Ветхом Завете. Он прятался, он не хотел, там он людей не хотел травмировать своими откровениями. А вот когда все родились свыше, вот тогда он стал как бы в Новом Завете другим. Ну, может быть, отчасти. Потому что нерожденный свыше человек слышать Бога не может. Только если Бог будет физически говорить, физическим голосом. Если будет в человеческом облике или в видимом облике приходить, тогда да. И мы знаем в Ветхом Завете множество ситуаций, когда приходили ангелы, видимые, да, в виде людей иногда, а иногда просто ангелы, которых видели. Иногда Господь говорил голосом, который слышали уши человека, да. Иногда Он являлся в образах, как Израилю на горе. На Синае, да, когда они пришли в пустыню, и там Господь был в облаке, там был в огне, там громовые раскаты были, молнии были, и Господь вот из среды огня говорил, да, открывался. Помните, люди испугались. Они сказали, нам не нужны такие взаимоотношения с Господом, потому что мы погибнем все. Да-да-да, даже Моисей боялся. Безусловно, что-то изменилось, и изменилось серьезно после того, как Иисус принес нам жизнь и принес нам откровение о том, что Бог любит нас, о том, что Он хочет быть с нами, Его желание пребывать среди людей. А пребывать среди людей – это значит открываться людям, это значит доверяться людям. Мы не можем Его всего понять, мы не можем Его всего постигнуть, Он слишком большой, мы слишком маленькие и ограничены. Но то, чего Он полностью ожидает, это то, что мы будем сосредоточены на Нем. Наша жизнь, наши мысли, наши решения будут стремиться к Нему для того, чтобы обрести у Него понимание, силу и радость. Он хочет быть центром, потому что Он есть центр. Он Творец. А Творец – это всегда центр. Он не периферия. Поэтому вот эта концепция не выдерживает никакой критики, что Бог прячется, что Он непознаваем. Он познаваем. Другое дело, что жизни не хватит, чтобы Его познать целиком. Но то, что нужно, и то, что Он хочет тебе открыть, это твое. Твое по праву. Наше дело просто научиться быть открытыми. Наше дело просто научиться вот этим взаимоотношениям и понимать, что такое откровение. Вот, поэтому По поводу того, что Бог говорит постоянно, я уже сказал. Я не вижу в этом подтверждений в Писании. Наоборот, я вижу опровержение этому. В то же время я верю в Бога, который открывается как разумное существо. Понимаете, разумная личность рядом с тобой, она будет говорить, не навязывая тебе ничего, не вторгаясь в твою жизнь, не перебивая тебя. Да, это разумное существо. Бог – это выше, чем разумное существо. Он еще и любящее существо. Он не навязывается. Он не втюхивает нам в голову какие-то идеи, а я тебе говорю, вот так надо верить. А вот так правильно. У нас нет таких отношений с ним. Он истину не вбивает нам в голову. Он ее передает, когда наше сердце в правильном отношении, когда мы приходим к нему с должным отношением, когда мы отдаем ему право судить, где истина, а где ложь, когда мы ему отдаем власть решать, как нам жить и как поступать. Это же главная проблема человека неверующего, правда? Кто это за меня будет решать? Я буду сам решать. И человек превозносится, да? У меня свободная воля. Самая свободная воля, которую я видел на земле, это воля, которую мы добровольно отдаем Богу. Это самая большая свобода, которая существует в жизни человека. Потому что Бог никогда твою волю не подчинит насильно. Он никогда не будет манипулировать тобой для того, чтобы подчинить тебя. Он никогда не будет обманывать тебя, как мы обманываем своих детей, чтобы они нас слушались. Там не будешь слушаться, отдам тебе бабайки. Некоторые благочестивые христиане пугают ребенка пастором. Я все пастору расскажу, если не будешь слушаться. Ну, а мотив один и тот же – манипуляция. Мы манипулируем для того, чтобы нам доверяли. Так вот, Господь, слава Ему, Он не такой. Он не пользуется этими дешевыми трюками. А вот дьявол, пожалуйста. Манипуляция – это территория сатаны. Божья территория – это откровение. Откровение. Поскольку Бог огромный, поскольку Он многогранный, то и откровения Его разнообразны очень. Одному Он открывается одной своей чертой, другому другой своей чертой. И как я уже сказал, я полностью убежден, что жизни не хватит для того, чтобы один человек мог этот опыт, ну, совместить. Собрать воедино. Как бы мы ни были духовны, как бы ни были продвинуты в хорошем смысле, нас все еще не хватит для того, чтобы понять и описать всего Бога. Мы все еще будем видеть Его частично. Да? Если даже апостол Павел писал о том, что мы видим Бога гадательно. Помните, да? Сквозь тусклое стекло. Очень точное описание, да? Мы многие вещи только... тусклое стекло что предполагает? Ты не видишь деталей. Ты не понимаешь деталей, да? Ты их не видишь. Но что-то, да, что-то реально. Поэтому мы сквозь тусклое стекло очень многое дорисовываем воображением, додумываем. А может быть, ошибаемся, правда? Сквозь тусклое стекло. Ведь можно ошибиться. Черт лица не видно, например, да? Вот, видно там цвета какие-то. Да, вот. Вот так. Поэтому жизнь христианина, нормального христианина, она будет наполнена и этим элементом тоже. Мы что-то пытаемся понять, мы о чем-то рассуждаем, мы иногда друг с другом не согласны, когда мы делимся опытом богопознания, потому что у каждого свой опыт. Вот. И это нормально. Но в то же время только церковь целиком представляет Бога в целом. Только церковь. Ну, тело. При взаимодействии членов, да, мы доверяем опыту друг друга. Предполагается так. Для меня важен опыт каждого человека. И то, что я пастор, абсолютно ничего не меняет. Совершенно. Я прекрасно понимаю свою ограниченность. Я прекрасно понимаю, что это очень даже просто. И как только я начинаю с кем-то вот чем-то делиться, и человек начинает делиться своим, я вижу, что у меня не так, а у него не так, как у меня. И слава Богу, у меня нет догматического такого суждения, чтобы говорить, что вот как я знаю, это правильно, а вот как ты знаешь, это неизвестно. Вот так. Я верю, что настоящий духовный человек никогда не будет прятаться от откровений других людей. Он не будет их бояться, потому что он их не понимает. Он не будет их запрещать, потому что он не понимает их. Но он будет, конечно, мудр. Потому что, безусловно, откровения и не только других людей. Твои собственные откровения могут быть ложными. Безусловно. И только когда мы в церкви, в теле взаимодействуем друг с другом, не боимся рассуждать о таких вещах, тогда мы можем быть в безопасности, и тогда дьявол нас не проведет, не обманет. Вот так. Дьявол – опытное существо. Вы понимаете, да? У него опыта намного больше, чем у нас. Он искушен. Он прожил очень много, он имел дело с бесчетным количеством людей, он знает, как их обманывать. Он прекрасно знает, что ты ограниченный человек, и ты должен знать, и не превозноситься тем, что Господь со мной. Твой опыт может сослужить тебе плохую службу, потому что опыт – это коробочка с конкретными краями. Понимаете? И опыт других людей часто не умещается в эту коробочку. Вот. Поэтому тут нам нужно быть, конечно, очень мудрыми в отношении откровений других людей. Что я сегодня хотел еще сделать? Каждый раз, когда Бог открывается, как я сказал, Он открывается разными гранями. У Бога много всяких ипостасей. В нашей жизни Он проявляется то, как целитель. Сегодня мы слышали, да, свидетельство об исцелении. То, как обеспечитель. То, как защитник. То, как советчик. То, как, я не знаю, кто еще. То, как утешитель, да. Да. То, как просто как отец любящий, да. Просто как жених. Ну, я говорил, защитник. То есть, у него множество граней. Вот что я имею в виду, да? Каждое его откровение открывает одну из этих граней. Вот почему мы не можем одновременно видеть его. Потому что в твоем опыте он открывался вот так, вот так и вот так. И ты нуждаешься в том, чтобы, во-первых, поделиться своим откровением с другими братьями и сестрами, чтобы они получили назидание. И ты точно так же нуждаешься в их откровениях, чтобы самому получить назидание. И не оказаться в догматической коробке. Вот. Только так, как я знаю. Вот мой опыт. Не надо абсолютизировать опыт, не надо его превозносить. И самое важное, опыт твой должен быть открыт и к критике, и к вопросам. А самое главное, к проверке через Слово Божье. Чтобы Слово Божье могло судить твой опыт. Потому что опыта откровений Бога, или в кавычках Бога, или Бога с маленькой буквы, так много у людей. Так много в человечестве. Залезь в тот же самый YouTube в интернете. Ты там найдешь откровений. Не переслушать, не пересмотреть. И такой бред, и такую белиберду. И чего только нету. И все это под грифом «Господь открылся». «Господь мне показал». Вот. У нас должны быть, конечно, ключи, чтобы не утонуть в этом болоте откровений. Вот. Мы будем отдельно говорить и учиться, как судить откровения. Это важно. Да. Сегодня мы говорим просто о важности их. На протяжении моей жизни, вот жизни во Христе, Господь давал мне откровения. Он никогда не давал мне их каждый день. И я уже говорил вам, что я подозрительно смотрю на людей, которые говорят, мне Бог говорит постоянно. и отвечает на всякую молитву, и как только я начинаю молиться, он сразу мне что-то начинает говорить или показывать. Но опять же, мой опыт, это мой опыт, я понимаю, что есть опыт других людей, я осторожен в этом плане, но все-таки, опять же, опыт служителя мне подсказывает, что люди, которые утверждают, что Бог им говорит постоянно, они где-то дорисовывают, мягко скажем. Или есть еще такая вещь, как бесы, которые принимают вид ангелов, или которые выполняют функцию Духа Святого, претендуют на это. Я сталкивался с этим, с братьями и сестрами, которые явственно слышали, получали какие-то откровения, как они считали от Бога. Они приносили эти откровения, их было много, и на первый взгляд они все были правильными, они все были библейскими, но я знавал людей, которых это так запутывало и так угнетало, в конце концов, что они просто не успевали выполнять рекомендации, которые они принимали в духе. И были на грани срывов, и некоторые получали нервные срывы только потому, что были обмануты. Обмануты. Были и такие люди, и, к сожалению, есть такие люди, которые просто были закрыты к всякому суждению. Кто ты такой, чтобы судить мои откровения? Они могут это говорить в лицо, а если они воспитанные, они просто будут вести себя так, что покивают, послушают, но ничего не примут от тебя и останутся при своем мнении. Я знаю людей, которые считают, что то, что Бог открывает лично им, только они одни и могут судить. Больше никто судить не может. Если вы так думали когда-либо, перестаньте так думать. Просто покайтесь в этих мыслях. Это неправда. Это неправда. Это вернейший путь к тому, чтобы заблудиться полностью. Потому что дьявол только этого и ждет. Вот когда вы построите границы вокруг себя и скажете, вот я и Бог. Все. А люди, ну что такое люди? Люди не знают Бога. Люди морально испорченные, у них свои мотивы там чего-то. Кто-то мне завидует моим откровением, кто-то хочет моей славы или там превознестись надо мной. Почему я буду верить людям? Я знаю, что жизнь христианская, к сожалению, она не свободна от этих человеческих проявлений. И между братьями и сестрами такое бывает. Оно, слава Богу, не главное. Оно никогда не будет доминирующим и определяющим. Но, конечно, это есть, и это неприятно. Безусловно. При этом, зная все это, я эту мысль много раз в церкви подчеркивал, но я ее и сегодня с удовольствием подтвержу, что Господь поместил человека в тело, зная, что тело состоит из несовершенных людей. Из людей, не свободных от многих каких-то неправильных вещей, неправильных реакций, незрелости элементарно какой-то. И должно пройти большое время, прежде чем человек вырастет. Более того, вне тела, услышьте, это умная мысль, вне тела человек не вырастет. Тело – это среда для духовного роста. Вне тела человек не растет. Если ты закрываешь от всех, если ты хранишь только свои откровения и не позволяешь никому грязными лапами вторгаться в твою частную жизнь и всем даешь понять, что это ваше личное взаимоотношение с Богом и что никто судить об этом не может. Вы же понимаете, у меня же с Богом, у меня тайная комната, она же тайная, она от всех тайная. Вы сталкивались с таким? Я сталкивался. Я знаю, о чем идет речь. И я знаю, чем это чревато, к сожалению. Ничем хорошим. Ничем хорошим. Мы должны принять, что церковь – это уникальная любящая семья, которая дана человеку для того, чтобы он рос. Это мое глубочайшее убеждение. Оно тоже пришло в результате откровения. И я просто очень дорожу этим. Возможностью служить другим, служить, то есть не навязывать, не втемяшивать что-то, не контролировать никого, а служить. В данном случае я служу опытом своим. Вот я делюсь тем, что я понимаю, что мне открыто. Вот. Кто-то делится свидетельством, кто-то делится своими талантами какими-то, да, и это служение. Церковь – это среда, где мы служим друг другу разными дарами. И таким образом мы назидаемся. Дары от Бога, они проявляют нам Бога, и мы назидаемся от этого. Вот почему нам нужны общие собрания, вот почему нам нужны домашние группы, почему нам нужно общение друг с другом, почему мы должны друг другу доверять в этих проявлениях от Бога и поощрять друг друга, делиться тем, что говорит тебе Господь, что показывает тебе Господь. Знаете, мне совсем не нравятся такие христианские общения, в кавычках, когда мы говорим исключительно о мирских вещах, о погоде, о политике, о коронавирусе, конечно же. Вот. Ну, кто же об этом сейчас не говорит? Все об этом говорят. Вот. Но я знаю точно, что если духовный человек, его эти вещи никогда не будут наполнять полностью, потому что в его жизни есть вещи гораздо более важные, гораздо более дорогие, ценные, и он ценит время жизни, он ценит разум другого человека, твоего собеседника, и ты не будешь засорять его ни страхами, ни непроверенной информацией, ни какими-то попытками произвести впечатление на него, ни проявлениями гордости, чтобы ты в свете этого человека почувствовал себя хорошо. О, как я хорошо знаю Писание, а он не знает так, как я. Или какие у меня откровения, а у него вообще никаких откровений нет. Значит, конечно, кто из нас более духовный? Понятно, кто я. Вот. В моей жизни Бог много раз открывал мне какие-то вещи. Ну и понятное дело, что пересчитать это невозможно. Понятно, что это были и большие, и малые его откровения. Поэтому если говорить о них, вот и загибая пальцы, то я наверняка собьюсь и перепутаю. Мы к этому привыкаем, мы в этом ходим. Но безусловно, есть какие-то моменты, которые можно считать вехами в твоей жизни, поворотными моментами, судьбоносными моментами, когда Божье откровение меняло. Вы знаете, одно из свойств откровения – то, что откровение меняет тебя. Вот что важно. Например, вопросы, с которыми ты можешь годами ходить, задаваться, не зная ответа, в результате откровения просто снимаются в один момент, и все, их больше нет. Ты не можешь объяснить это логически. Ты просто это принял от Бога. Ты просто принял, уверовал, и все, у тебя больше нет сомнений. Так бывает практически с каждым христианином, кто открыт этому. Конечно, все это будет подтверждаться рано или поздно. Верно ли ты представляешь, и Бог ли это был, или был ты обманут, но откровение действует, оно меняет человека. Вещи, в которых я убежден, например, вот, мое богословие, мои представления о Боге, мои представления о церкви, мои представления о семье, мои представления о любви, о служении, о воспитании детей, они во многом продиктованы откровениями, а не просто моими человеческими мыслями. Это большая разница. Это огромная разница. Вот. Поэтому мы должны отличать мысли от откровений. И мы должны отделять зерно от плевел. Мы должны учиться это делать. И прежде всего судить самих себя. То, что я думаю, это мои мысли? Или они пришли свыше? Некоторые манипулируют тем, что вот они занимают в церкви какое-то положение. И им по должности должно открываться то, что не открывается другим. Но по сути, наверное, отчасти это правильно. Потому что с пастором Господь всегда говорит, как с пастором. А с прихожанами, с прихожанинами он говорит по-другому. И на их уровне он дает им то, что нужно им. А у пастора другой уровень ответственности. И его видение должно быть другим. Он должен видеть дальше. Ну да, ну пастух и овцы, да? Пастух должен видеть дальше. Должен, кругозор его должен быть вокруг. Овцы обычно смотрят под ноги. Под ноги. Вот у меня болит, не болит. Есть травка? Хорошо. Есть водичка? Слава Богу. А где я буду ночевать? Это не моя забота. Это пастух пусть думает. Вот. Там, ну, это так. Это никого не умаляет и никого не возносит. Да, это просто разная ответственность. Но все, и овцы, и пастух, одинаково зависимы от работодателя. Да, от Господа. У него есть откровение, поэтому он не вносит разделение в теле. Он просто это приносит. Мы с вами обязательно будем делиться своими откровениями. Вот. И сегодня я не буду этого касаться, потому что время наше уже подходит к концу. Я предлагаю вам, в следующий раз, когда мы встретимся с вами, это будет... Какое число? Кто помнит? Следующее. У нас будет служение пророческого поклонения. Да? Это прекрасное время делиться откровениями. Замечательно. Господь будет многие вещи давать. Он будет активировать духовные дары. Ну, я просто, я не знаю, очень давно жду, вот когда мы просто поплывем в этой реке. Вот, и Господь будет действовать среди нас. Поэтому, если Господь усмотрит, будем живы, не будет никаких запретов, будет безопасно, мы сможем собраться в следующее воскресенье для того, чтобы вместе поклоняться, у нас будет пророческое поклонение, мы уберем стулья вот с середины, поставим их по периметру, чтобы могли чувствовать себя свободно в поклонении, в молитве. И, пожалуйста, молитесь о том, чтобы принести свои откровения, как драгоценные жемчужины, которые украсили бы служение. Не надо ничего придумывать. Чем богаты, тем и рады. Понимаете, да? Приходите с чистыми сердцами, приходите с жаждущим сердцем, приходите с желанием узнать Бога так, как вы его еще не знали, и послужить познанию других людей своими собственными дарами, талантами и откровениями. Вот так. Я верю, что у нас будет прекрасное время. На этом все. Я благодарен Богу за вас, за то, что вы могли послушать это все. И